Глава третья. Жива. Вот что я написала на том листке с клейкой полоской. Маленькая девочка с розовым бантом жива. Живет где-то в большом мире, и сегодня ей исполняется 14, знает она об этом или нет. Я припарковалась на кладбище под старым дубом, укрывшим мой джип листвой. Камуфляжный цвет не мой выбор, но я купила джип задешево у техасского охотника, который женился на очень симпатичной веганке из Вермонта. Обычно я поднимаю свой мощный бинокль вверх, а не разглядываю в него древние надгробия, такие истертые и бугристые, что напоминают черные камни, упавшие с неба. Чтобы разглядеть воздушные шарики в нескольких футах от надгробий, бинокль не нужен. Они розовые, как ее бант. Я насчитала 3 мужчин и 5 женщин, которые стоят вокруг надгробия, взявшись за руки, а воздушные шарики привязаны к их запястьям. Наши ритуалы, связанные со смертью, не сильно изменились с начала времен. Я слишком далеко, чтобы разобрать слова, но 3 телекамеры утолят мое любопытство, когда под скороговорку диктора я буду смотреть репортаж с кладбища в вечерних новостях. История девочки разбросана по пассажирскому сиденью джипа. Разорвав резинки на папке, я сказала себе, что прочту 1 страничку, не больше. Но 1 превратилась в 2, потом в 3, пока я не перестала считать. Чем глубже я закапывалась в эту папку, тем явственнее всплывало смутное воспоминание. Мама рассказывала мне о пропаже девочки в Форт-Уэрте, когда я училась на 1-м курсе в Бостоне. Девочка жила неподалеку. Тогда мне было не до того. Я пыталась найти себя новую там, где никто не знал меня старой. Средством массовой информации тоже было не до девочки из Форт-Уэрта. Массовый расстрел в начальной школе Сэнди Хук, убийство чернокожего подростка Трейвона Мартина, беременность принцессы Кейт, революционные 50 оттенков серого, породившие новый жанр — порно для домохозяек. Поначалу дело не получило заметного резонанса за пределами Техаса, хотя скроено было идеально. Любящая, состоятельная пара, респектабельные техасские адвокаты познакомились в университете Южной Калифорнии. Хорошенькая 3-летняя дочь по имени Лиззи с родимым пятном на плече в форме сердечка. Дряхлый пряничный особняк в викторианском стиле с таким количеством тайников, закоулков и закутков, что для их исследования потребовались бы поистине шерлокианские усилия. Николет и Маркус Соломон только начали возрождать былую славу особняка, когда маленькая Лиззи пропала. Только что стояла на кухне в голубом сарафане с пуговками в форме ромашек на плечах, и с тех пор никто больше ее не видел. Мать девочки клялась, что вышла из кухни на 10 минут ответить на телефонный звонок. Ее муж находился в 200 милях от города у постели умирающей матери. Все двери были заперты на засовы, до которых Лиззи не сумела бы дотянуться. Их первыми установили перед заселением в особняк. Николет в отчаянии позвонила в 911, решив, что дочь застряла в каком-нибудь закутке дома, площадью в 5000 квадратных футов, играя в новую игру — прятки с плюшевым мишкой. Минут 15 мать звала Лиззи, пока не сообразила, что ее малышка может сейчас задыхаться в ловушке. Прибыли пожарные, затем полиция, затем собаки. Николет Соломон ни разу не изменила показаний в ходе 9 изнурительных допросов. 4 раза ее допрашивали детективы из Форт-Уэрта, которые вели дело в начале, 3 техасские рейнджеры и 2 ФБР. Ее муж, адвокат по семейным делам, присутствовал на каждом допросе. Общество, с одной стороны, им сочувствовало, с другой — проявляло признаки растущего недоверия. Почему и куда мог пропасть ребенок из кухни в 10 часов утра? Разве это не трагично? Неудивительно? Разве это не странно? Более сотни волонтеров под руководством полиции рыскали по гостиничным парковкам в поисках автомобиля, который соседка описала как синий или серый седан со знаками L и 8 в номере. 9 дней спустя буйным цветом начали расцветать теории заговора. Муж неохотно оставил поиски, временно уехав в Восточный Техас хоронить мать. Почти 2 дня Николет провела в одиночестве. Глубокой ночью соседи по обе стороны слышали громкий стук, доносившийся из особняка. Николет Соломон замуровала дочь в стену. Убийство было случайным или намеренным? Техасские рейнджеры прибыли со своими кувалдами и лучшими поисковыми собаками. Под детской кроваткой они нашли розовый бант с пятнами крови, происхождение которых Николет, но не врач, объяснила тем, что Лиззи ударилась головой, когда лазила по игровому комплексу в ближайшем парке. Супруги утверждали, что дело в мешках с известковой мукой, которые лежали в подвале для устранения неприятного запаха. В течение 20 лет, пока дом пустовал, подвал облюбовали кошки. Было доказано, что телефонный звонок, ради которого Николет вышла из кухни, был исходящим, а не входящим, и адресовался ее 24-летнему клиенту, звезде Родео, владельцу ранчо в 2000 акров, на которых можно зарыть труп. Сообщения, которыми эти двое обменивались, доказывали, что у них роман. Николет Соломон осудили год спустя. Тело девочки так и не нашли. Косвенные улики включали детсадовский рисунок Лиззи, который мог изображать кровавую драку между родителями, а мог — тарелку спагетти с томатным соусом. А еще показания подруг, которые утверждали, что за 2 недели до исчезновения Лиззи Николет после 2 бутылок вина пожаловалась, что поспешила с замужеством и рождением ребенка. На 2-ю годовщину исчезновения дочери муж Николет вошел в покинутый им особняк и попытался повеситься на перилах, которые обломились и тем самым спасли ему жизнь. Слишком много подробностей. Я усиливаю фокусировку. Шары взмывают в облака. Толпа расходится. Мужчина протискивается между сгорбленной пожилой женщиной в платье в розовый цветочек и репортером, который тычет микрофоном ей в лицо. Язык его тела прост. «Убери это немедленно!» Возможно, заботливый сын. Или угодливый мэр, который цепляется за все еще числящуюся пропавшей Лиззи ради политических амбиций. Мужчина поворачивает голову. Его глаза словно пули пронзают меня на вылет, хотя я знаю, что на таком расстоянии видеть меня он не может. Я опускаю бинокль. Не сын и не мэр. Джесс Шарп, коп, который не верит в чувства. Я бы заметила его еще раньше, но он сменил образ бравого ковбоя на образ биржевого брокера, который удивительным образом ему к лицу. Бежевые брюки, голубая рубашка с воротничком, стильный галстук в зелено-голубую полоску. Только ботинки остались прежними. Я медленно поднимаю бинокль. Он придерживает пожилую женщину за талию, провожая ее к Бьюику конфетно-розового оттенка. Помогает ей забраться на водительское сиденье, прежде чем исчезнуть за деревьями, где, вероятно, припарковался. Я не сразу решаюсь пересечь кладбище, но за 20 минут ожидания единственными человеческими существами в поле моего зрения оказываются 2 землекопа, которые возятся в дальнем углу. На удивление, надгробие Элизабет Рэй Соломон поражает простотой. Ни выгравированного ангела, ни слов из Библии, никаких дат, даже даты рождения, только имя и 4 слова. Не здесь, но везде. Я опускаюсь на колени. Рюкзак соскальзывает с плеча и грохается о землю. Я шарю внутри в поисках подходящего инструмента для копания. Пусть будет отвертка. приподнимаю небольшой кусок дерна у основания могильного камня, прежде чем расстегнуть серебряную заколку, которая собирает мои волосы в длинный тугой хвост. На заколке в форме полумесяца изящная гравировка «Виви». Это подарок мамы. Она решила, что полумесяц — мой символ, после того, как я схватила полосатого гремучника, нацелившегося на бридж, которая беззаботно грелась на солнышке, в бикини в розово-голубую полосу, и швырнула его через двор. Змея оставила у меня на руке глубокий укус в форме полумесяца. Мне было 14, но шрам так и не сошел. Горячий ветер заставляет травы трепетать. Заставляет трепетать меня. Мама здесь. Ее могила еще в форме холмика красной земли в 1000 ярдов отсюда. Осознав, что Лиззи похоронена на том же кладбище, где чуть больше недели назад я стояла рядом с сестрой, а черный костюм Майка выделялся на фоне голубого неба, я чуть было не отказалась от дела. Я опускаю полумесяц в ямку. В заколке застряли волосы. В волосах огромная сила, поэтому я их оставляю. Когда-то женщины хоронили прядь волос вместе с умершими возлюбленными. Мать любила говорить, что она видит будущее в пряди волос задолго до того, как ДНК найдет убийцу в пчелином улье сайта родословных. Я утрамбовываю дерн, чтобы выглядел нетронутым. Это скорее обмен, чем подарок. Своего рода признание Лизе, что в участке я вытащила ее заколку из пакета с доказательствами и сунула в карман. Я аккуратно отцепила заколку от розовой ткани и убрала бант обратно в пакет, надеясь, что Майк не заметит. Решила, что ДНК, которое можно выделить из пятен крови, все еще там. Я использовала заколку Лизи, чтобы причинять себе боль, как другие накручивают на запястье резинки, чтобы сосредоточиться, разогнать демонов. Заколка сменила наконечник стрелы, заменивший медный крестик, заменивший сережку-гвоздик, заменившую бесчисленное количество предметов с острыми краями, которые я носила в кармане с 10 лет, пока либо не теряла их, либо они не утрачивали надо мной свою власть. Я украла заколку потому, что она была остренькая и маленькая, а не потому, что услышала, как Лиззи сказала «жива». Так я объясняю это себе. «С днем рождения, Лиззи!» — шепчу я. «Повеселись там хорошенько». Уходя, я каждой клеткой тела чувствую, что за мной наблюдают. Может быть, Джесс Шарп. Может быть, крохотная частичка Лиззи, которая еще помнит, где ей следует быть. Дневник Виви. 10 лет. Сегодня я прочла, что при кремации тело отдают не целиком, как я думала раньше. Это просто кости, которые специальный механизм измельчает в порошок, а ткани испаряются в печи. Бридж заявила, что не желает слышать мои научные выкладки за столом. Они с мамой снова сильно поссорились. Бридж хочет знать, кто наш отец, а мама говорит, что отцы у нас разные. Она велела Бридж перестать жаловаться на все подряд, особенно на запах в моей комнате. Бридж хлопнула дверью спальни. Мама сказала мне оставить ее в покое. Велела не стучать сегодня вечером. Я все равно стучала, только очень тихо.